Итак, мы начинаем вторую лекцию моего курса «Наука и философия. Да, проблемы и взаимоотношения». Ну, давайте я начну с того, что кратко напомню содержание того, что я сказал раньше, потому что это весьма принципиальный такой вот исходный момент. Да, я сравнивал парадигмы научные античную, да, и затем вот механистическую. В чем специфика античной парадигмы? Ну, я имею в виду прежде всего философию Аристотеля. Да, его и труды физика, его это же основание как бы европейской науки. Так здесь принципиально то, что человек понимается как естественная часть мира, и, безусловно, как бы для античного научного мышления без понимания человека невозможно понимание мира. Отсюда вот этот, прежде всего, вот эта самая такая, может быть, необычная черта и критикуемая в истории черта античной картины мира – это телеологизм. Да? Природа действует так же, как человек, разумно. Да? И, соответственно, в природе есть так же, как и в человеке, космический ум, который управляет всеми процессами. Да? Но для механистической картины мира – это как бы главный объект критики. Но вот надо понять, что с точки зрения истории философской мысли – это более естественная позиция, да, где человек, повторю, считается частью мироздания, и мироздание объясняется вместе с человеком и как бы в рамках одной и той же модели. Но поскольку человек все-таки существо разумное, разумное, действующее, то здесь как бы именно действующий человек выступает источником для того как бы метода, которым наука действует. Ну вот отсюда вот эта телеология, да. И здесь естественным образом как тогда понятно, как бы, почему происходят процессы, да? Они происходят потому, что вот есть целевая причина, цель, которая идет, вот ключевой метод объяснения античной картины мира. Ну вот это я как философ считаю вообще достоинством античной картины мира, а недостатком, как считали ученые, ну и философы там как нового времени, начиная с Бэкона, которые за это критиковали аристотельскую картину мира. Да? Но у него есть недостатки, которые тоже надо отметить. Их два. Да? Это, прежде всего, отсутствие идеи бесконечности. Да? Античное мышление не признает бесконечность, да, ни в каком виде. Ну, только в виде потенциальной бесконечности. По сути, потенциальная бесконечность, которую вводит Аристотель, это не бесконечность. Да, это бесконечное продолжение конечного. Да, переход от одного конечного к другому, как раз ничем не заканчивающийся. Да. Актуальной бесконечности здесь нету. И второе – это отсутствие идеи развития, конечно. Да, космос совершенен, завершен. Да, и поэтому для античного мышления любое развитие и, в принципе, и движение – признак несовершенства. Да? А совершенство – это неизменность. Ну, или такое движение, как вот небесные тела, где все вечно происходит по одним и тем же точкам, по одним и тем же орбитам. Да? Поэтому вот, как бы, движение светил неизменное, да, вечное, оно вот наиболее близко к совершенству для античного мышления. Ну, и дальше вот, как бы, я рассмотрел переход к механистической картине мира с точки зрения вот такой идейной, когда мы философски анализируем процесс познания. Здесь самое важное, что человек исключается из картины мира, да, он помещается как бы за ее пределы, представляется, что природа существует сама по себе, а мы внутри нее представляем собой нечто отдельное, дополнительное, да, но на самом деле это, конечно, христианство, да, человек по образу и подобию Бога создан, а мир – это что-то противоположное Богу, да, греховное и как бы низшее бытие, поэтому здесь законы как бы одни, а божественное бытие и человек – это совершенно другое, да. Ну и вот эта позиция как бы выделение человека из природы, она, как я пытался показать, на самом деле приводит к тому, что сама вот эта картина мира, которая возникает, она, хотя она кажется научному сознанию гораздо более правильной, непротиворечивой, простой, да, естественной, чем аристотелевская, она на самом деле обладает огромным пороком, да, главным недостатком, который, вы знаете, вот тут проблема в том, что научное сознание и новое европейское, и дальше, оно этот недостаток не видит. Да? Исключив человека из картины мира, да, нужно было заменить тогда, то есть вот Аристотель понимает, действие – это действие человека прежде всего, да, мы как бы себя имеем в виду, когда говорим о каком-то действии в мире. Если человек исключен, тогда надо какую-то другую модель действия, да, действующей силы предложить, да? механистической картины мира такой модели не предлагает. Да, считаю, что действие, движение – это нечто естественное, фундаментальное, которое не требует вот такого как бы метафизического объяснения. Да. Ну и вот здесь я как раз пытался показать, что Ньютон, как бы самый известный создатель механистической картины мира, он-то, конечно, видимо, это понимал в глубине души. Да. Именно поэтому для того, чтобы как бы увидеть истоки его как бы, ну, вот, представления природы, обязательно нужно иметь в виду, что он глубоко религиозный человек, и он-то видел, он заменяет человека Богом, по сути, механистической картины мира. Для Ньютона совершенно очевидно, что действия, которые происходят в мире, они исходят из Бога. Да? То есть, если не человек, тогда другая, такая же, еще более даже разумная, всемогущая сила – Бог. Да? Поэтому только кажется, что он гипотез не измышляет. Он потом не измышляет гипотез, известная его фраза, да? Когда его спрашивают, почему тяготение, да? Как объяснить тяготение. Гипотез я не измышляю, говорит Ньютон. Но именно потому, что здесь не надо физической гипотезы. Тяготение – это действие Бога в мире, да, всемогущего. И его не надо объяснять. Просто вот два тела в пустом пространстве на любом расстоянии притягиваются. Ну, так Бог повелел. Это повеление Бога. Да, и само пространство, да, пустое, это вот сенсориум Деи. Сейчас вот я буду сравнивать с Кантом. Это вот тут очень важное сопоставление будет. Сенсориум Деи у Ньютона. Да, то есть Бог непосредственно, постоянно присутствует в мире, отсутствуя в нем. Да, пустое пространство – это и есть такое вот всеведущее присутствие Бога, которое мы понимаем как отсутствие, как пустоту. Но Бог потому и трансцендентен, и потому он как бы противоположен в мире, что он вот присутствует так, что мы его не фиксируем, не можем увидеть, как видим вещи. Да. Но он присутствует, он знает, он все координирует. Да. При такой добавке метафизической, да, картина мира связана. Но когда дальше ученые вслед за Ньютоном говорят, нет, не надо и нам и гипотезы Бога Лапласта, да? Значит, вот эта картина мира, она как бы повисает в воздухе, да? Хотя сами ученые этого не видят. Да? Ну и отсюда вот, вот эта бесконечная проблема. А что же такое сила? Да, что такое сила? Да, сила для механики оказывается загадкой. Она необъяснима, потому что сила – это действие. Действие – это человек, это разумное существо, исходно, да, философски. Да, это некая внутренняя активность, да, какого-то сущего. Да. В механике нет никакой активности. Материальные атомы пусты по своему содержанию. Да, это точки в пространстве. Да. Откуда в них возьмется активность, сила? Это просто я передаю критику, которую дальше философы вели. Это, и такой критики много, просто ученые не желаю тогда и не желаю знать сейчас этой критики. Считаю, что нет понятия силы, вот мы ввели, и оно естественно. Оно не естественно, оно необъяснимо в рамках механистической картины мира, и оно в конце концов, конечно, привело к кризису. Да? Ну вот теперь давайте я и перейду к тому, что дальше происходит. Еще один момент, да, в связи вот, все-таки такой идейной борьбой. И вот на самом деле, когда механистическая картина мира возникла, да, уже появилась критика ее за то, что в ней вот, что я только что сказал, что в ней недостает некого обоснования понятия силы, движение в этом смысле оказывается недостаточно обоснованным, раз сила не обоснована, да? Ну и тогда понятно, что вся эта структура механического объяснения явлений, вот она не может быть признана непротиворечивой и самодостаточной, да? Что-то нужно предположить, чтобы это объяснение окончательное дать, да? Вот многие философы это понимали, и самый великий из них – это Кант. Сейчас я к нему вернусь. Да? Но в итоге получилось так, что ученые пошли по пути отрицания этих проблем. Да? То есть можно просто не видеть, закрывать глаза на них. Да? И вот это привело к тому, что в рамках единственным необходимым способом объяснения науки был признан эмпиризм. Да? В английской традиции родился эмпиризм, и вот как бы ученые как бы пришли к выводу, что вот как бы эмпирическая методология, которая была создана от Гоббса и Бэкона до Локка и Юма, да, Юма и дальше, там, до позитивизма. Этого достаточно. Да? Мы фиксируем факты, вот это реальные, действительные явления. Да? Как бы мы можем в реальном опыте наглядном их соотношение установить. Да? Набирая огромное количество таких фактов, мы видим зависимости. Да? Мы дальше в абстрактном мышлении рациональном эти зависимости выделяем, получаем законы, потом подтверждаем их опять с помощью фактов. Все, замыкается научное объяснение. Да, от фактов поднимаемся к закону к обобщению, потом за закон проверяем дополнительно, еще дополнительными фактами. Все, есть закон, есть объяснение, научная картина мира работает, да. То есть фактически, как бы философия науки, она раздвоилась на философию науки критическую к ней самой, да, это вот Кант и дальше, да, вот я эту линию буду прослеживать. И философию науки, по сути, внутреннюю для науки, да, то есть как бы сами ученые, если хотите, создали для себя философию науки, которая говорила, что нет, все без проблем. Да. А если проблемы есть, ну давайте их вот задвинем куда-нибудь и не будем считать, что они существенны. Да. При том, что первые теоретики этого направления, они прекрасно эти проблемы видели. Вы понимаете, когда новое поколение ученых растет, которые говорят, да, есть проблемы, но они не важны, то на них не обращается внимания, и через некоторое время ученые даже не понимают смысла этих проблем. Вот, к сожалению, это происходит до наших дней в западной культуре. И, по сути, вот это, и тем более, что наука все больше и больше уступала как основа цивилизации, ну, тут я уже перехожу к более глобальной такой системе оценок, да, и это привело к тому, что вот эта некритично принятая концепция науки самодостаточной, да, основанной на эмпирическом опыте, да, в рамках эмпиризма английского созданная, она, как бы, ну, вот, предстала как абсолютная картина мира, которая не требует никакой философии, кроме той, которая внутри нее и возникла. Да, вот это эмпиризм, а потом позитивизм, да, как некое продолжение эмпиризма. Да. При том, что, еще раз повторю, если взять первых теоретиков эмпиризма и позитивизма, они прекрасно понимали, что здесь не все хорошо. Я просто два примера приведу, чтобы все вот это наглядно было. Если мы возьмем Дэвид Юм, ну, один из самых известных эмпириков. Так, по сути, внимательно анализируя вот этот процесс перехода от опытных фактов к закону, он совершенно четко показал, невозможно зафиксировать закон как общее положение. Да? Сколько бы мы ни говорили, вот есть закон, все тела падают, притягиваются, да? Мы как бы не способны, если мы основываемся на эмпирическом методе, да, когда-либо убедительно сказать, да, это закон, так будет всегда. Вот, великий философ внутри эмпирической традиции наглядно показывает, это невозможно. Это иллюзия. Да? Но наука закрывает глаза на все аргументы против, говорит, нет, это возможно. И дальше развивается наука эмпирическая, которая считает возможным от эмпирических фактов легко переходить к закону, утверждая, что этот закон уже все незыблемый, и дальше все нормально с ним будет. Да? Ну и второй, это основатель позитивиста Агюст Конт, который, ну, собственно, как бы сформулировав вот эту модель, давайте заниматься только непосредственным опытом, который, как бы, мы открываем вот в чувственной сфере, да, легко обобщаем, то есть всю эту методологию он признает, но при этом Конт все-таки философ, который знает традицию и в ней находится, и он понимает, что тут не все хорошо, да, и он четко говорит, да, вот если мы эту систему опыта берем в качестве основания, мы строим на ней научную картину мира, конечно, в этой картине мира не хватает основания, да, это основание, это некий трансцендентный абсолют, Конт в этом смысле абсолютно четко соглашается с тем, что здесь нет основания. Но поскольку этот абсолют эмпирически недоступен, да, он уже после Канта творит, да, то, конечно, его познать научными методами нельзя, но давайте признаем, что вот он стоит в стороне, это абсолют нас обосновывает, да, а мы просто берем то, что можем взять из того, что можем. А абсолют, ну, там, может, интуиция, может, мистика какая-то. То есть, понимаете, основатель позитивизма признает, что должно быть абсолютное основание у научной картины мира, но поскольку изнутри научной картины мира его не познать, ну, давайте его оставим в стороне, но если философы хотят, пусть они этим занимаются. То есть он как бы признает даже возможность дополнения как бы научного опыта философии, но как бы считает, что сами ученые это не надо. Давайте пока оставим. Понимаете, тут это первая половина 19 века, да, бурное развитие науки, да, достижения научные, да, то есть люди, которые видят проблемы, им не хочется, чтобы наука отвлекалась, пусть она развивается, пусть она работает, да, но просто мы запомним, что нет основания, а потом к этому вернемся и все достроим, да, то есть они такие оптимисты, но вот такие оптимисты губят людей, да, остальных, потому что уже следующее поколение, да, не читая Конта, да, говорят, ну, вот такой он говорит, что все нормально, да, а там что-то какие-то у него про абсолют, давно это у него пережиток прошлого, да, он все-таки человек старой эпохи. Давайте не будем это читать вообще. И не читают, да. И все. И получается, что позитивизм это не просто утверждение, что да, есть, должно быть абсолютное основание, но мы его вот, не можем как научный метод познать. Мы подтверждаем, что вообще его, оно не нужно. Да? И позитивизм рождается в какой-то аналитической философии, где вообще уже как бы ничего трансцендентного и абсолютного не признается в качестве необходимого основания самой науки. Понимаете? Поэтому вот такой парадоксальный, весьма печальный путь науки. Да? Повторю, даже те, кто отказывались как бы, ну, признавать такую необходимость философии в качестве действительно такого абсолютного, надежного основания науки, они все-таки видели, ну, без этого не совсем хорошо. Ну, пока оставим. Но в итоге ситуация пришла к тому, что это вообще стало отрицаться. Да, и наука превратилась в самодостаточное построение, которое, в принципе, не видит, что у него нет оснований. Да. И в этом смысле, на мой взгляд, наука, я совсем резко выскажу, в своем естественном развитии наука пришла, по сути, к тому, что к той ситуации, которая делает ее очень похожей на какую-нибудь там древнюю магию. Да, когда человек знает практические методы для того, чтобы добиться чего-то, там, вызвать духа, и он тебе принес чего-то. Да. Ну да, вот я эти процедуры сделаю, обязательно будет результат. Да. А почему, как, кто это такой дух? А это не важно. Главное, что действует. Да. Вот. И в этом смысле как бы, действительно наука превратилась в, ну, что говоря, в систему, ну, можно сказать, ложных положений. Положение, которое никакого истинного обоснования. То есть, истина в этом смысле, строго говоря, к научному положению применима. И критики уже со стороны философов вот в этом направлении, уже резко критичным по отношению к этой ситуации, они это в конце концов и сформулировали. Да, что, по сути, наука вообще не имеет права даже говорить, что она познает истину, как ни странно. Да? Это совсем дико звучит для научного сознания. Но вот уже в 19 веке это было сказано, и уже в следующий раз я об этом буду говорить. Это вот первый Рикерт сформулировал, да, на мой взгляд, еще недооцененный совершенно философ, неокантианец, там, считает, что неокантианец, но это какой-то тупик такой. Нет, это великое направление. Да, и слово неокантианство это на самом деле не выражает даже его глубину и значимость для подлинного, настоящего такого содержательного развития науки. Итак, вот, да, и перед тем, как дальше я буду рассматривать как раз вот эту линию развития философии, в которой вот эта критика совершенно неестественного, неправильного пути развития науки, вот она все нарастала, и, соответственно, предлагались какие-то другие варианты развития. Да, не просто критика без предложения, а что делать-то, да? Нет, здесь философы достаточно здравые были, они не просто критиковали, они пытались вот некую иную модель предложить, ну или подправить ту, которая есть, да, она на самом деле неверна принципиально, не учитывает какие-то важные факторы, то надо ее как-то дополнить, да, изменить, да, может быть, не совсем заменить другой, да, но, как бы, к сожалению, вот реальная наука и во второй половине 19 века, и в 20 веке не прислушивалась к этим голосам, да, и продолжала идти по вот этому совершенно ложному пути такой абсолютной самодостаточности и, по сути, упования вот на это эмпирическое позитивистское обоснование, которое, по сути, не является реальным обоснованием науки. Да. Ну и привело это, прежде чем говорить, повторю, вот, о собственной философии, это будет главная часть курса, я как бы вот хочу еще упомянуть, что постепенно в самой науке возникли некие явления, да, которые, ну и, соответственно, теории были созданы, внутри которых вот эта недостаточность науки, она была очень наглядно проявлена. Да? То есть не просто со стороны науку критиковали какие-то философы, которые считали, что она недостаточно обоснована. Если уж наука идет по неправильному пути, это не могло не сказаться на ее собственных достижениях. Да? И вот очень важно увидеть, что в конце концов внутри науки вот, ну, по сути, произошел некий перелом, в котором она сама пришла к тем выводам, к каким-то положениям, да, то есть вот теория развивается, некие положения нужно сформулировать, чтобы завершить ее, которые приходят в явные противоречия с ее основанием. Да. Но это, по сути, называется кризис в науке. Да, и считается, что этот кризис произошел с конца 19-20 века. Правда, сама наука говорит, что она благополучно его преодолела, да, но на самом деле это вот как раз иллюзия, да, потому что, ну, если она отказывается, то есть если она не готова, признав, что есть кризис, радикально поменять свою методологию, да, идет по той же методологии, развивается по той же методологии, то, конечно, ей приходится делать вид, что кризис преодолен, да, и не так это страшно, даже если какие-то там проблемы остались. Да. В чем признаки этого кризиса и какие явления я имею в виду? Да? Ну, это три я назову, хотя тут можно даже больше, но три самых известных. Да? В одной из лекций какой-то я прежде уже об этом говорил. Да? Тут у нас был уже какой-то предварительный такой вариант вот этого курса. Там одну лекцию читал, и там как раз это было главное. Ну, тогда я повторю, если кто-то слушал эту лекцию. Ну, прежде всего, если говорить хронологически, какая первая теория такая из новых, вот, которые совершенно новую картину мира, уже не классическую, как мы говорим, создали по отношению к классической, да? Это теория относительности Эйнштейна. Да? И, по сути, в ней, ну, не буду я в детали вникать, просто попытаюсь кратко, вот самый известный пример, вот, в котором вот это какое-то противоречие такое явное возникает с такими оценками здравыми до мира. Все-таки наука не должна полностью противопоставлять свои, как бы, свои положения, да, тому, что мы в реальном опыте находим, а здесь некое такое вот наглядное противоречие с опытом возникает. Принцип относительности. Да, теория относительности – это, по сути, принцип относительности. Все инерциальные системы, а инерциальная система, может быть, любой объект, который движется с постоянной скоростью, они все эквиваленты для описания всех физических явлений. Да. Это один принцип теории относительности. А второй принцип – это теория относительности. Но это вообще не принцип, а вывод уже. Это вывод о замедлении времени в движущихся системах отсчета. Да. Если вот мы неподвижны, да, относительно нас космический корабль с огромной скоростью улетает, то там время идет медленнее. Поэтому получается, что если мы, у нас прошло, например, 20 лет, да, и мы решили каким-то физическим способом узнать, сколько прошло лет на космическом корабле, то выяснится, что там прошло, допустим, при большой скорости, я специально говорю такой радикальный пример, у нас 20 лет, а там всего 5. То есть мы состарились на 20 лет, а наш коллега, который улетел и летит в корабле, всего лишь на 5 лет. Да? Вот такое. Причем это иногда это называют парадоксом близнецов. Да? Там, два близнеца, один остался на Земле, другой полетел. Да? И вот этот, который на Земле, решает, полетели они, им было по 20, теперь ему 40, он размышляет, сколько же тому, да, и с помощью физических приборов пытается определить. Он определит, что ему 25. Да? То есть он гораздо старше его. Да? Иногда это называют парадоксом близнецов. Это не парадокс близнецов, это логический вывод, тут никакого противоречия нет. Это просто вывод из уравнений теории относительности. Но парадокс возникает, когда мы сопоставляем позицию двух близнецов. Вот того, который остался, вот его позицию я описал. Вот он остался, тот улетает от него. Да? Этот говорит, мне 40, а ему, да, 25. Да? Я несчастный состарился, а он молоденький остался. Но согласно теории относительности, все инерциальные системы абсолютно равноправны. Да? Тот, который улетает, если он, предположим, он улетает с постоянной скоростью, значит, его система все время остается инерциальной. Да? Поэтому она абсолютно эквивалентна. То есть мы не можем сказать, что наша позиция верна, а его не верна. Да? Он может, уверен, сказав, есть товарищ Эйнштейн, который сказал, что все равно. Поэтому моя система может быть принята за центр мира. А если за центр мира, я неподвижен. Но тогда мы относительно него с огромной скоростью удаляемся. И тогда он через 20 лет летит, то есть он летит, но он считает, что он центр мира, он выбрал свою систему в качестве основной. Инерциальную систему любую можно принять за покоящуюся, раз она система, она в центре мира. Тогда у него через 20 лет 40, он говорит, а сколько же тому там пейте? А тот от меня в течение 20 лет улетал с огромной скоростью, поэтому ему 25. Вот это противоречие. То есть, понимаете, вот этот, который на Земле, когда ему стало 40, он, согласно теории относительности, определяет, что ему 25. А тот, который улетает через 20 лет, по тем же самым законам, говорит, мне 40, а тому, который остался, 25. Вот это абсолютно несовместимое положение. Да? Ну, теория относительности разрешает проблему. То есть любой ученый тут же меня высмеет, скажет, нет, там есть относительность одновременности. Они сравнивают разные моменты. И вот здесь вмешивается философ. Да? Это известный спор Бергсона и Эйнштейна, да? В котором они так и... То есть Эйнштейн, вот пример того, как ученый, ну, совершенно не способен понять здравое выражение философа. Причем ученый совершенно не позитивистской ориентации. Да? Эйнштейн, в общем, не позитивист. Он любил содержательную философию, он считал, что ее надо понимать. Все равно, знаете, наука настолько стала вот, ну, как бы методологически такой диктат над умами осуществляет, что человек, даже который пытается немножко как бы шире взглянуть, чем позволяет научный мир, он не способен это сделать. Да? Вот этот диалог Бергсона и Эйнштейна очень нагляден. Да? Дело в том, что здесь же есть понятие жизненного нашего экзистенциального опыта, как говорят философы. Да? Ну ладно, там с точки зрения физики, этому 40, этому 20 лет, это как бы легко. Но мы не можем отбросить сам факт нашего экзистенциального. То есть человек, которому 40 лет, человек, которому 25, это разные сущности. Для науки это не принципиально. Там, система, в системах отсчета они там перебрасывают туда-сюда. Это можно вещи перебрасывать. Человека нельзя. А опыт 40 и 25 не работает. Да? Поэтому я не буду в детали вникать. Тут, конечно, надо сложно все это. Но вот здесь возникает некое подозрение, что что-то тут в науке не так, если она такие вот выводы делает и уравнивает состояние, которое, ну, с точки зрения какого-то вот нашего базового человеческого опыта нельзя уравнивать. Да? Это первый пример. Второй еще более наглядный, еще более простой. Да? Это так называемый принцип квантово-механической редукции. Да? Это квантовая механика, которая чуть позже, в 30-е годы возникла. Да? И считается непротиворечивой теорией. Да? Но она утверждает, что все положения микрообъектов не являются точными. Да, если атом, вот возьмем водород, протон, электрон на орбите, мы говорим. Так вот, согласно квантовой механике, электрон на орбите это не шарик в одной точке, а это некое волновое облако, как они говорят. Да? То есть его положение невозможно предсказать с точностью. Есть только статистика. Вот с некой вероятностью он здесь, с некой вероятностью здесь. То есть, и как говорят, он находится в неопределенном состоянии. Это особое состояние материи, квантовая механика утверждает, неопределенное. Да? Но когда человек экспериментом смотрит внутрь атома, он его фиксирует, он может его зафиксировать в определенном положении. Да? Это электрон станет классической частицей. Да? Ну, там все, конечно, есть модели этого взаимодействия там, человека с атомом. Но парадокс в том, что получается, что вот как бы тут сам факт, что атом может находиться в двух разных состояниях. Когда на него не смотрит человек, условно говоря, и когда он на него смотрит. Это абсолютно разные состояния. Одно описывается квантово-механическим вот этим принципом неопределенности, второе просто классическая механика. Тогда, если я зафиксировал, тогда все, его никуда не деться, он под моим взглядом будет вращаться как классический шарик. Да? Повторю, с точки зрения квантовой механики делает вид, что тут нет проблем. Но для философа тут есть проблема. Да? То есть получается, что акт наблюдения радикально изменяет ситуацию в мире. Да? И вот это очень наглядно. То есть, понимаете, вот тут вот отсюда, собственно, и вывели философы, о которых я буду говорить, некую проблему научную. Вот наука когда-то изъяла человека из картины мира и считает, что вот мы как на картину со стороны смотрим на нее, а там все происходит само по себе, мы только наблюдатели. И вдруг выясняется, что сам акт нашего наблюдения не может быть бесстрастен. То есть мы с помощью акта наблюдения как бы меняем картину мира. Да? Вот это и подсказывает, что это просто демонстрация того, что изъяв человека, вы поступили неправильно, он внутри мира, и от него эти явления зависят. Вы просто дошли до той грани, где больше объяснять явление, не учитывая присутствие человека в ней, невозможно. Вот. Да. Ну и третье, ну просто здесь наиболее сложно, потому что это математика, тут непонятно, как можно вот эту идею присутствия человека в мире зафиксировать. Это парадокс Рассела. Да. Ну просто здесь тоже наглядно на самом элементарном уровне проявляется, что как бы наша логика, да, которая вроде бы основанием всего познания, а математика – это основание познания, да, она в самых базовых своих проявлениях ведет к тому, что одни части, ну, вот в данном случае даже логики и математики не сходятся с другими. Да. В конце 19 века Георг Кантор, пытаясь окончательно обосновать математику, а значит всю научную картину мира, вот эту новую, да, он ввел теорию множеств. Да, что, ну, до этого математика, но математика немножко не прояснила свои основы, на чем, собственно, что главным является в математике, на чем она должна быть основана. Вот вместо, то есть математика является просто подразделом более широкой теории, теории множеств. Математика говорит о числах, а здесь более общее понятие вводится – множество. Ну, множество предметов вот в этой комнате, множество людей там в этой комнате или людей вообще на планете, да, ну, вот вводится такое достаточно понятное как бы определение. направления. И дальше уже вот как бы некие подразделения в этих множествах вводятся. Понятно, что для математики главное абстрактное множество, когда множество предметов обобщаем, это есть множество чисел, да? Множество из пяти предметов, но это и есть пятерка, да, как математическая уже, то есть определенная форма как бы, понимания множеств дает математические объекты, ну и дальше вот математика тогда как некая разновидность теории множеств строится. Да? То есть все красиво выглядит, все великолепно, да, казалось, ну вот это триумф науки, да, она наконец и основания свои до конца прояснила, теория множеств, у нее есть свои аксиомы, и дальше все выстраивается на теории множеств математика, на математике физика, и все, картина мира завершена, да, все, триумф науки. И вдруг вот в 20-е годы Бертран Рассел выявил, что, ведь, понимаете, здесь... А почему этот парадокс? Вывод парадокс известный свой, парадокс Рассела его называют. А здесь в этой вот такой, как его говорят, наивной модели теории множества Георга Кантера предполагается, что что есть множество? Множество – это либо множество реальных объектов, либо множество объектов нашего ума. Да? Там, я могу, ведь все-таки числа, я могу просто говорить, я считаю про себя идеальный объект. Один, два, идеальные овцы. Одна овца я представил, второй, вот это, я могу реальный объект, а могу идеальный. Да? Но все, что в моем воображении, у человека возникает воображение, да, оно существует вот в идеальной сфере. Да? Если я не нарушаю законы логики и обобщаю нужным образом, тогда неважно, реальный предмет или идеальный. Да? Поэтому множество как раз наиболее интересное оказывается из идеальных объектов состоящих. Да? Там какие-то абстрактные совершенно объекты, объединяя их множество. Да? Ну и так вот, как раз если такие идеальные множества мы берем, то с ними можно разные процедуры делать. И Рассел предложил процедуру построения множества, которая, а ведь как бы понятно, что математика основана на чем? На логике, еще более фундаментальные вещи. Законы логики – это то, что вот, ну уж как бы дальше идти некуда. Да? Так вот он построил некое множество, абсолютно естественно, без нарушения каких-либо законов нашего мышления и той же самой логики, которая по итогам вступает в противоречие с самой логикой, да, поскольку нарушает закон исключенного третьего. Да. Ну, я не буду, тут надо тогда долго картинки рисовать, чтобы до конца понять. Я просто само множество назову, да, а вы дома просто, ну, сейчас интернет, я думаю, что это любой, кто захочет, разберется в смысле этого парадокса. Да. Просто раз я предлагаю, то есть, множество можно строить из множеств. То есть у меня какие-то множества есть, я потом могу их обобщать. Он предлагает построить такое множество. Множество всех множеств, которые не являются собственным элементом. Да, ну вот, например, вещи в этом, я могу сказать, множество вещей в этой комнате. Да, множество вещей в этой комнате, как целое, это не вещь. Да, вот оно не является собственным элементом. Да. Множество людей в этой комнате, ну вот у вас нас сколько тут, да, это тоже не человек. Да. Но в математике есть такие множества экзотические, да, где само множество как целое, да, оно само в себя входит, соединяется, никакого логического противоречия тут нет. Более того, есть примеры, но самый такой, ну, не очень наглядный, но с математической точки зрения совершенно строгий пример. Множество всех множеств вообще. Но раз оно множество, оно тогда в себя должно входить. Да? Ну вот есть хотя бы один пример, что множество есть. Тогда давайте построим множество всех множеств, которые не являются собственным элементом. Ну, то есть как бы нормальное множество. Да? Это некое множество. Да? И тогда, как, понимаете, вот это качество является собственным элементом или не является. Оно, как это называется, дизъюнкция, да, там, то есть оно взаимослучающее. Да? Оно, ну как, не знаю, иметь цвет, не иметь цвет. Да, да нет. То есть как бы обязательно все предметы должны либо туда попадать, либо туда. Да? Есть свойства, которые полностью все предметы, точнее все объекты делят. Это закон. Да? Либо одно, либо другое. Одновременно не может, но не может быть и не быть того и другого. Да? Так вот, вот это свойство быть или не быть собственным элементом, оно именно такое. То есть все множества, кажется очевидным, они либо должны себя с собственным элементом иметь, либо не должны. Так вот, абсолютно элементарные рассуждения, просто я вот не буду их происходить, что-то хотя бы картинку надо нарисовать, но это все-таки отвлечет нас, да, просто поверьте, да. Вот если проанализировать устройство этого множества, множество всех множеств, не имеющих себя собственным элементом, по отношению к нему невозможен этот вывод. Ни тот, ни другой вывод невозможен. Да? Получается, что вроде бы мы построили такое множество, а к нему не применим закон исключенного третьего. Да? Ему нельзя приписать ни одно качество, ни другое. Да? Все, тупик. Что, и это, вот это, то есть это даже более фундаментально, чем какая-нибудь там квантовая механика или теория относительности. Это в основаниях нашего мышления сама наука нашла противоречие. Да? И вот до сих пор, я утверждаю, что до сих пор этот парадокс не решен, потому что все попытки его решить, там, вести конструктивную математику, аксиоматическую, то есть, по сути, речь идет о том, давайте запретим строить определенные множества. Да? Такой тоталитаризм научный. Да? Раз это приводит к противоречиям, будем считать, что такое невозможно. Нельзя такого делать, не сметь строить такие множества. Да? Но имеется в виду, что они в каком смысле не существуют, да? Ну, для этого надо какой-то аргумент, аргумента такого ясного нету. Да? Ну, вот можете посмотреть, литература, это очень интересно. Да? Ну, а по сути, это демонстрация того, что наше мышление, оно настолько как бы, глубоко задействовано в структуру научного метода, да, что без выяснения его законов, да, мы не можем претендовать на то, что наука обоснована. Да? То есть вот эта наивная точка зрения, что математика существует сама по себе, это Георг Кант как говорил, что эти множества, это не мы конструируем, они в мире есть, мы как натуралисты, там вот как какой-то натуралист в тропический лес приехал, описывает там все. Так и я вхожу в это мир множества, все описываю. Вот все, больше так наука не должна развиваться. Мы должны понять, что мы, и наше мышление, это часть того объекта, который мы изучаем. И поэтому мы сначала должны понять себя. Причем это не научный метод, это философия, причем глубоко содержательная, интуитивная как философия, которая скорее противоположна философии по своим принципам. И тогда, поняв себя и поняв отношение как бы, себя и мира, мы тогда по-настоящему вот, сможем развивать науку. Да? Вот какой вывод я делаю, какой сделали философы, ну, которые вот, используют эти примеры для того, чтобы более аргументированно критиковать состояние науки, да, вот до этого. Ну, а теперь, вот, собственно, это как бы введение, как бы я попытался показать, в чем причины вот этих недостатков или этого кризиса, даже более резко, можно сказать, в который наука вошла. Ну, то есть она вошла даже еще и при Ньютоне, да, но там это не так очевидно было. А вот уже в конце 19 и 20 веке, да, когда она перешла вот в эту неклассическую стадию, на мой взгляд, это стало очевидно. И, в общем, многие ученые как раз и стали говорить о том, что вот да, невозможно человека исключить полностью из картины мира, и сами попытались, ну, такую сермяжную какую-то собственную философию создавать, но это немножко даже иногда комично выглядит. Но вот это пример того, что вот люди не знают философию, не знают, что все, в общем, давно уже обсуждено, и, в общем, решения предложены. То есть научное сознание в этом смысле, к сожалению, его даже немножко жаль. Да, но настолько вот, вот этой позитивистской методологии как бы подчинено, да, что оно, то есть даже талантливые, самые талантливые люди, когда видят, что что-то не так, да, они начинают изобретать велосипед, и это все выглядит очень смешно. Да. Ну вот я всегда привожу здесь в качестве примера известного американского физика Джона Уиллера. Да, он, по-моему, где-то сейчас, по-моему, уже умер в 50-60-е годы прошлого века еще. Вот он, собственно, вот от этой квантово-механической редукции, вот от этого принципа исходил, да, что действительно получается, что пока я не взглянул на атом, он не существует в какой-то ясной форме. Понятно, что если вот этот пример продолжать, то тогда можно... Ведь все состоит из атомов. Все неопределенно, да? То есть с точки зрения квантовой механики, да? Вот все эти определенные предметы, они непонятны, да? На самом деле все неопределенно, да? И вот Уиллер, как такой немножко философствующий физик, он, обобщая вот эту модель, как раз и говорит, что получается, что вот этот макромир, где есть макропредметы с четко определенными формами, да? Его можно объяснить только если мы признаем, что это мы его сформировали собственным сознанием. То есть его иногда даже говорят, физический субъективный идеализм такой. То есть сами физики приходят к субъективному идеализму. Да? Но он буквально говорит, что да, получается, что вот этот мир получился от того, что мы постоянно, наше сознание постоянно как бы задает миру вопросы, он определенным образом отвечает, и вот он формируется. То есть, по сути, наше сознание сформировало вот этот мир ну, на протяжении нашей жизни, каждого из нас, на протяжении человечества. Да? То есть, теоретически получается, что да, он немножко случайный, мог бы быть другим, если бы вот наше сознание немножко по-другому задавало вопросы миру. Да? Ну вот кванты Вселенной, если кого интересует, в интернете есть его статья, такая популярная, да, «Кванты Вселенной» Джон Уиллер, где вот он очень наглядно на примерах таких очень ясных вот эту свою теорию пытается обосновать. Да? Ну да, это вот, философ может одобрить такое дерзание физика, но должен сказать, слушай, ну, ты изобретаешь, ну это такая наивность, да, ну, что от Канта до Бергсона, ну это все уже объяснено гораздо более изящно и сложно, да, зачем изобретать велосипед? Ну вот таково состояние современного научного сознания, да, физики, которые пренебрегают содержательной философией, считая, что это заумное и ненужное нам, они вот вынуждены сами, поняв проблему, ее изобретать. И, конечно, они не изобретут ее в той форме, в которой надо. Да. Но это демонстрация того, что эту философию, значит, надо актуализировать, для того, чтобы понять, как правильно должна развиваться наука. Ну, вот теперь я окончательно переключаюсь тогда вот к этой содержательной философии. Да. В чем же здесь как бы главный принцип критики научного метода, вот этого такого позитивистско-эмпирического, и какие тогда варианты предлагают философы. Да. Ну, вот здесь я начну с Канта. Да, то есть, эта линия идет от Канта. Безусловно. И Канта я... Но Канта я проинтерпретирую все-таки немножко необычно, не так, как это принято в учебниках. Надеюсь, те, кто знают Канта, увидят вот это радикальное различие. Да? Потому что Канта обычно изображают радикальным субъективным идеалистом и агностиком. Да? То есть мир, настоящий мир вещей в себе непознаваем, но вот мы только свое собственное представление познаваем. Да? На мой взгляд, это немножко карикатурное представление о Канте. Никакой, главное, что никакой не агностик. Вот это самое, мне кажется, неверное. Да? То есть он, да, есть мир эмпирический, есть мир настоящий, который он называет миром вещей в себе, но он познаваем. Вот Кант первый различает эмпирический опыт, очень бедный, очень недостаточный для полного познания мира. Но как бы он считает возможным от познания вот этого миропредставления, как бы данного нам непосредственно в чувственности, перейти к познанию неданного нам мира, да, ну вот как у Николая Кузанского, да, я же некий прообраз этой модели уже описал, да, что мы можем познавать вещи конечные, а можем попытаться познать их основания абсолютные. Да, вещи в себе у Канта это и есть абсолютное основание вот этого эмпирически данного нам мира. Да, абсолютно та же самая модель. Да. И Кант говорит, что да, это абсолютное основание мира, мир вещей в себе, познаваем. Да, противовес другим интерпретаторам Канта, я утверждаю, что он признает познаваемость этого мира. Просто он понимает, что это настолько иная форма познания, что вот он ее так описывает, что кажется, что это вообще не познание. Да? Но на самом деле это познание. Ну, давайте теперь все-таки вот более наглядно я о Канте буду говорить. И дальше вот о том, какую традицию он породил. Да? Ну, это и есть не классическая философия. Да? То есть, вот параллельно, даже раньше возникновения неклассической науки, в которой вот эти кризисные черты появились, да, в философии возникла неклассическая философия, которая совершенно по-другому и человека отношение к миру, и, соответственно, науку стала интерпретировать. Обычно ее отсчитывают со второй половины 19 века от Шопенгауэра. Да, и считают, что в ней тенденция, ну, в отношении науки такая негативная, да, отрицание значимости науки. Ну, вот это тоже, мне кажется, ложь, которая связана с тем, что это ученые, не желая знать эту философию, вот как бы ее так изображают, что эти философы, которые не понимают науку, не знают ее и отрицают. Да, поэтому и мы их знать не будем. Да. Но как бы, у Шопенгауэра чуть-чуть это есть, но в том-то и дело, что вот моя позиция здесь, как историка философии, радикально отличается от стандартной. Я считаю, что Шопенгауэр уже выражает развитую форму неклассической философии. А если мы хотим понять все-таки ее развитие правильное, да, мы должны обратиться к Канту. Здесь вот этот перелом начинается. Да, романтизм и романтическая философия – это новый совершенно этап развития европейской философии. Да. После Канта это Фихте, Шеллинг, ну, Гегель, но я Гегеля пропущу, потому что для научного познания он меньшее значение имеет. Да. А вот Фихте и Шеллинг имеют. Да. А дальше уже Шопенгауэр, там, и Бергсо, да, и вот как бы это и будет логика моего повествования, но при этом я еще вот неокантианцев рассмотрю, ну, более подробно Рикерта, чуть-чуть менее подробно, ну, даже, может быть, совсем кратко Кассирера, да, то есть вот дальнейшая программа, да. Ну, давайте все-таки на Канта посмотрим. Итак, вот что я вижу, с чего стоит начать? А начать стоит с того, что Кант начинает как естествоиспытатель, это известно, да, что его первые работы, они даже такие не строго философские, а скорее посвящены таким конкретным научным проблемам. Ну, собственно, первая из известнейших его работ, ну, сейчас известная, тогда, к сожалению, она не была известна, поэтому его открытие потом переоткрыл Лаплас, и мы называем это гипотезой Канта-Лапласа, да, его одна из первых известных работ, это работа о возникновении Солнечной системы из пылевого облака вращающегося, да, то, что называется гипотеза Канта-Лапласа, именно потому, что Кант раньше опубликовал эту гипотезу, но его работа осталась незамеченной, и только позже, когда Лаплас повторил это открытие, да, выяснилось, что вот Кант раньше, ну и поэтому вот как бы справедливо называем двумя именами эту гипотезу, да. То есть в этой книге вообще как бы философии не видно, казалось бы, да, но я именно с нее начну, да, просто вот материальное облако, оно вращается, и Кант, ну, немножко, конечно, не так, как это ученые делают, не с помощью математики и уравнений, а с помощью, скорее, рассуждений таких вот абстрактных. Но тогда это было все-таки частью, да, то есть уже формировалось систематизированное естествознание, да, то есть были ученые, которые уже работали скорее вот так, как современные, да, через математические уравнения, но Кант принадлежит таким, ну, как бы промежуточной форме, да, ученого, который знает философию, уважает ее, и поэтому использует такой более абстрактный метод, скорее рассуждение, чем это строгие выводы, да, ну, поэтому все-таки потом он философом и стал, да, что сохранил вот это философское основания своих рассуждений. Так вот, я хочу обратить внимание на одну фразу в его предисловие к этой работе. Ну, понятно, предисловие пишется обычно в конце, да, как итог. Где он говорит, что да, вот современная наука показывает великолепные результаты. Да? По сути, там он говорит, по сути, ученый говорит, дайте мне материю, дайте мне ее закон развития, я вам объясню все. Да, вот даже весь мир. Да? Такой пафос у Канта вроде совпадает. А потом он говорит, но. Вот это «но» очень важно. Вот точка отсчета для всей последующей традиции. Ну, Кант все-таки не просто это «но», он дальше это «но» развивает целую систему. Да? Вот, и тут я процитирую. А можем ли похвастаться подвод подобным успехом, но он имеет в виду, дайте мне материю, я вам как Бог объясню, как, то есть Бог делает, а я вам объясню, как из этой материи возник мир. Да? А можем ли мы похвастаться подобным успехом, когда речь идет о ничтожнейших растениях или о насекомых? Не споткнемся ли мы здесь с первого же шага, поскольку, можем ли мы сказать, дайте мне материю, я покажу вам, как можно создать гусеницу? Вообще, это какая-то наивность. Вообще, у Канта, между прочим, кто знает тексты Канта, он знает. Он, во-первых, ужасно плохо пишет, да, ну, это просто чудовищно, да, то есть переводчики вынуждены повторять, то есть я даже не знаю, может, они даже улучшают, на немецком языке еще сложнее, может быть, читать. Переводчик, поняв, он не может уже так плохо написать, как написал, это известные факты, это тоже вот надо иметь в виду, когда мы интерпретируем Канта, да, потому что его некоторые фразы, они настолько плохо, сложно построены, что они, в общем, даже не очень понятны, да, поэтому его понимание – это всегда интерпретация, то есть буквально понять очень трудно. Ну, вот и здесь-то видно, какая-то такая наивность мышления. Гусеницу там ему дайте. Дайте мне материю, покажу вам, как можно создать гусеницу. Не споткнемся мы здесь с первого шага, поскольку неизвестны исходные внутренние свойства объекта, и поскольку заключающееся в нем многообразие столь сложно. Это буквально напоминает Кузанского. Помните, ни один камень, ни человека ты познать не можешь. Ты познаешь только внешние отношения. Да? Чтобы познать суть, надо внутрь объекта проникнуть, но это, по сути, в абсолют проникнуть, потому что объект основан в абсолюте. Да? То есть вот та же самая логика. И, кстати, эта гипотеза моя уже, да, я в некоторых статьях о Канте высказываю ее, что он, возможно, читал Николая Кузанского, он на него повлиял. А, к сожалению, почему вот я сразу не начинаю говорить о Кузанском, если он создал эту традицию. К сожалению, эта традиция абсолютно не получила развития. Да? То есть это тоже трагическая некая такая момент в развитии европейской интеллектуальной истории. Да? То есть, по сути, Николай Кузанский был забытым философом. То есть по-настоящему мы его стали переиздавать, изучать в конце 19 века. В конце 19 века. Кант это когда? Это конец вообще 18 века, да, или начало 19-го, умер, 1800 1904-м, да. Ну, то есть, как бы, в это время вообще никого, Николая Казанского никто не знает. Точнее, нет, не то, что никто не знает, его знают философы, да, и цитируют, вот это тоже важно. Но почему-то это знание не является вот таким, как бы, обязательным, всеобщим. Вот это не очень понятно. Может быть, у меня даже гипотеза, может быть, все-таки здесь сказывается давление религиозной церкви, да, потому что он явный еретик. Потому что настолько явный еретик, что в эпоху Возрождения это можно, то есть можно было делать что-то не так, но в эпоху Возрождения это такой, знаете, разброд и шатание, да, в религиозном смысле. Теперь католическая церковь, да и протестантская, очень жестко к этому относится. Я не исключаю, что только в этом дело. Потому что у Лейбница, у Декарта есть ссылки на Николая Казанского. То есть они знали его. Но почему-то вот в целом его традицию они совершенно как бы не упоминают и не описывают. Да? Хотя знают, то читали его труды. Да? Вот странный такой факт. Ну, по поводу Канта это неизвестно. Да? Я вот не знаю таких данных, что он читал его. Да? Но вообще, в принципе, вот я вижу похожую. То есть, по сути, он переоткрывает ту же самую логику, которую открыл Казанский. Да? То есть, вот есть некая внутренняя сущность вещи, особенно жизнь. Понятно, почему гусеница? Он имеет в виду живое, растение, гусеница. Да? То есть, вот механические объекты, да, солнечную систему можем объяснить. А если мы берем жизнь, все, вот здесь оказывается невозможно. Дальше он то же самое говорит о душе человека, то есть о самом человеке. Да? Но это уже в другой работе, «Грезы духовицы, поясненные грезами метафизики». Очень странная работа, где он о феномене Сведенборга, мистика, пишет. И он ему уверенно говорит, что он верит. То есть, да, он просто разбирает какой-то случай, где Сведенборг точно предсказал, что произошло вот в этот момент. Это сейчас мы телеграф, интернет, телефон, там, да, мгновенно. А тогда, через две недели привезли, выяснилось, что... То есть он что-то описал, что произошло, пожар какой-то он описал. И через две недели, когда приехали оттуда какие-то там эти нарочные, вдруг выяснилось, что он ровно точно так, как было, описал. Да. И вот этот случай попал в газеты, обсуждался. Да, то есть реально, то есть, по сути, эмпирическое доказательство мистических пророческих свойств. Из Сведенборга, да. Ну, вообще говоря, к нему серьезно относится, да. Хотя высмеивает там его труды там, про ангелов. Там. Но то, что он каким-то вот мистическим качеством обладал, это да. И вот здесь Кант обращает на него внимание, признает, что да, наверное, там что-то есть. Но дальше он говорит, но когда пытаются это объяснить, ну, может быть, я перескажу, не буду, да, потому что тут опять сложно, ну, или сейчас прочитаю, то мы не можем уверенно говорить, что здесь мы что-то можем понять научным образом. Понимаете, вот. То есть, по сути, он вот в этих работах уже ранних, будучи сам естествоиспытателем, очень четко фиксирует, что понятие жизни и особенно человека, его сознания, души, там, да, это что-то, выходящее за рамки всего доступного научному метода. Вот, да, и поэтому, если наука хочет развиваться правильно, она должна как бы дополнить себя, свой научный метод каким-то иным. То, что дальше стали называть неклассической рациональностью, ну или интуитивным методом там дальше у Бергсона. Да? То есть я сразу просто прочерчиваю эту линию. То есть здесь Кант стоит у истоков понимания того, что научный метод должен быть помещен в более широкий контекст, или, ну, либо дополнен, либо более широким методом, из которого он как... То есть научный метод, даже я так в итоге полагаю, как бы вот, ну, у Бергсона это произошло, когда есть некая система философского интуитивного познания, из которого вот этот известный нам научный метод бывает как просто как частный случай. Да? Ну, Кант говорит, что может быть дополнение. Да? Ну, вот он как пишет. Да? Философское учение о духовных существах можно завершить, но только в отрицательном смысле, а именно твердо устанавливая границу нашего понимания, убеждая нас в том, что разнообразные явления жизни, курсивом выделено у Канта, в природе, это жизнь, подчеркивает он, в природе и законы, это все, что дозволено нам познать. Тогда как самый принцип этой жизни, то есть духовную природу, о которой не знают, а строят лишь предположения, нельзя мыслить положительно, так как для этого нет никаких данных во всей системе наших ощущений. Да? То есть вот, эмпирически, исходя из того, как наука привыкла познавать явления, да, душевные явления невозможно познать. Да? Ну, считается, что это зарождение кантовского агностицизма. Да, вот это, то есть вещь в себе непознаваема. Но на самом деле это неправда. Да? Ну, подробно, к сожалению, я не могу. Но все-таки пунктиром. Где я вижу вот самый важный момент, где он от сомнений, ну, здесь сомнение, да, то есть, по сути, здесь, точнее, даже критика науки, отрицание того, что наука с помощью своего метода, ну, он дальше конкретизирует, что такое метод науки, это эмпирическое исследование и дедукция. Дедукция, индукция, да, ну, известные вещи, да. Так вот, как раз, разбирая все эти методы, он говорит, никогда наука не доберется до духа, до понимания каких-то явлений жизни. Более того, она никогда не доберется до понимания мира в целом. Вот это очень важно, да? Но если только критика, этого мало. Он все-таки находит примеры, которые показывают, где, ну вот, по крайней мере, выход, и где можно найти какие-то иные формы познания, не совпадающие с тем, что предлагает наука. Еще раз повторю, этот важный момент, потому что его в книгах о Канте совершенно по-другому интерпретируют, замазывая вот эту разницу. Да? То есть, здесь, когда говорят, что вот это то, что он предложил, а это я говорю об априорных формах созерцания пространства и времени, да? Это просто вот он как бы находит некие дополнения внутри научного метода. То есть, это как-то сразу соединяется с научным методом. Вот надо понять, до какой степени сам Кант совершенно... Поэтому вот это рассуждение я беру не в более известной форме его известнейшего сочинения «Критика чистого разума», где он об априорных формах пространства и времени пишет, а в работе, которую он до этого написал, ее считают переходной от вот этого первого до критического периода, к критическому, да, до написания вот этих главных критик, «Критика чистого разума» прежде всего. Это работа о формах и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира. Да, по-кантовски такая громоздкая. О формах и принципах чувственно воспринимаемого и умопостигаемого мира. Потому что здесь он еще раз говорит, что вот есть наука с ее методами эмпирического исследования, дедукция, индукция. Да? И задается вопросом, можем ли мы вот все, что есть в мире, даже самые простые явления нашего мира, объяснить вот, с помощью этих методов? И не можем. И говорит, нет, не можем. Есть целый класс понятий, очень простых, которые не поддаются вот такому описанию. Да, и, кстати, он приводит, да, это, кстати, вот, по-моему, ну, я не очень хорошо знаю литературу Канта, но я никогда нигде не видел, чтобы кто-нибудь ссылался на эту работу. А я, когда ее прочитал, тоже задумался, зачем человек пишет такую странную работу. Теперь я это прекрасно понимаю и упоминаю ее всегда. У него есть работа о различии правой и левой руки в пространстве, или там перчаток даже, да. Ну, совершенно такая, как это глупое, как бы, отвлечение великого мыслителя на какую-то чушь там, да? Ну, знаете, да, что вот если взять перчатку с правой руки, она налево не налезет. А почему? Она такая же. Да? Почему? Ну вот, если взять перчатку, да, перчатку, тут надо, ну, современный математик тут же там, значит, ну как, топология, так понимаете, вот в том-то и дело, да, встанем на позицию Канта, 19 век, да, есть пространственные формы, мы их четко описываем, перчатка, которая с левой руки, перчатка, которая с правой руки, их, с точки зрения математики они описываются абсолютно идентично, то есть здесь ни в одном пункте невозможно найти разницы, и тем не менее они не совпадают. То есть в пространстве, ну, и математика знает, что одна перчатка и другая – это не один и тот же объем, нельзя совместить. Так мы и знаем, мы не знаем ее надеть, ее не надеть. Да? Как это? То есть, получается, есть реальные различия, экзистенциально, да, вот не могу надеть. Математика его не способна с помощью своего метода описать. То есть вот Кант находит... Вот... Не по модулю равны, да, нету, что плюсы и минусы. Так а как? Нету, понимаете, в математике той эпохи нету вот этого метода. Ну, потом он выработан. Мы сейчас говорим, это другая топология. Они топологические... Так слушайте, ну, так это как раз пример того, когда у нас есть проблема. Нет, ну, я не говорю, что тут математика лжет нам. Она, конечно, это топологические свойства, это некое содержательное свойство, которое описывается. Но просто здесь заключена некая философская проблема, которую Кант обращает внимание. Может быть, один этот пример с перчатками, может быть, я просто привожу его в качестве того, как Кант приходит к этому. Он действительно находит, виртуозно находит какой-то пример, который с точки зрения той науки не дает понимания разницы. То есть экзистенциально из нашего опыта она есть, а вот наука не способна его дать. Ну, то, что она его потом дала, ну, это все-таки не его идея, ну, он же не из этого примера идею выводит, а из более общих соображений, да. А более общее, просто этот пример помогает понять, вот, теперь я уже прочитаю, собственно, что он говорит, да, что есть свойство пространства, вот он, что невозможно дискурсивно описать или свести к рассудочным признакам ни при какой проницательности. Вот, собственно, тезис. Да? Есть свойство пространства, отношение тела к пространству, которое невозможно дискурсивно описать и свести к рассудочным признакам ни при какой проницательности. Ну, вот теперь вы понимаете, что это такое. Да? Он говорит, ну, что значит проницательность? Все, что я могу в пространстве описать, я все опишу в одной перчатке, а другой. Они совпадут. а объекты не совпадают. То есть есть какое-то между ними существенное различие, которое нам очевидно в нашем опыте, которое математика не способна схватить своим методом. Понимаете, вот. Да? И отсюда вот он и говорит, что, что есть качества, но он имеет тут некие аксиоматические качества, которые не могут быть выведены из общего понятия пространства, а могут быть усмотрены только конкретно в нем самом. То есть вот он это называет особым способом усмотрения конкретно в нем самом. Да? Это некая интуиция пространства, которая, получается, должна дополнять вот эти все методы науки, там, эмпирические, там, дедукция, индукция. А, да, и плюс к этому вот совершенно новый метод он вводит. Это некое особое усмотрение свойств. Это тоже наука. Это тоже вполне рациональный метод. Но он выходит за пределы того, что знает наука его времени. Вот он что утверждает. Да? Это особая форма внутреннего познания. Чистое созерцание, как раз он говорит. Да? То есть вот это чистое... То есть он, как раз по итогам то он понимает, что это не, даже не реальное пространство важно, а это в нас есть некий акт представления пространства, да, в котором есть вот особая форма выявления ее форм, которая не имеет никаких эмпирических оснований. Да. Притом без этого, то есть есть некий особый метод, который мы находим в чистом собственном сознании, да, который абсолютно необходим для полного описания мира. Но никаким образом, никакой точки помещения в эмпирию у этого метода нет. Это чистое, ну вот он и называет их, это чистое созерцание пространства времени, априорные формы созерцания пространства времени. Еще раз повторю, они возникают в этой работе именно как некие дополнительные методы по отношению к традиционной научной рациональности. Да? То есть, ну я поэтому говорю, это исходный пункт того, что мы называем неклассическая рациональность. Да? Как бы вот философы постепенно доказывают ученым, что есть некие формы, ну в данном случае интуитивные формы отношения к миру, которые требуют, которые необходимы для того, чтобы наше научное познание было полно. Если наука не желает этого знать, тогда все, она занимается какой-то частью мира, да, может быть, но полноту мира, да, и может быть даже самое главное в мире, она познать не сможет. Ну и самое главное, того, что абсолютно нет в следующей работе Канта, «Критика чистого разума», где эти априорные формы подробно обсуждаются. Поэтому я вот эту раннюю работу и беру, что в ней очень важен финал. Да? Он не просто говорит, вот есть некая особая форма созерцания пространства времени, некая интуиция. Да? Потому что все-таки в чем тут разница? В главной работе и так интерпретирует. Он, по сути, формулирует, что этот метод – это чисто субъективный метод нашего внутреннего познания. Тогда ученый может сказать, ага, да когда, что тогда мне его навязывает, это вы сами себя познаете, а мы-то познаем природу. Ну и познавайте там себя с помощью априорных форм, да? А природа-то другая, да? Ну, тут, правда, Кант субъективный идеализм можно вспомнить, да? У него и природа такая, да? Но ученый может продолжать. Ну и идите вы со своим субъективным идеализмом, да? Как бы мы-то познаем объективную природу, да, даже если что-то у нас есть, там, даже если это методом этим познается, нам это не обязательно. Да? Так вот, на самом деле, вот это очень важно увидеть, что субъективный идеализм Канта – это тоже вещь весьма спорная. Да? И вот в этой работе это абсолютно очевидно, что тут ни о каком субъективном идеализме речи нет, потому что в конце он пытается статус этого метода познать, к чему он должен быть применен. Да? Ну вот, повторю, нашел этот метод интуитивного такого познания каких-то свойств через вот такое абстрактное созерцание пространства времени. Да? Это мое собственное созерцание прямо задается вопросом Канта или нет? Отвечает нет. К сожалению, ну, я вот здесь обязан прочитать его цитату. К сожалению, это как раз тот случай, где, ну вот если бы я без подготовки прочитал, вам бы вообще ничего не понять. Ну вот подготовка уже была, надеюсь, вы поймете, о чем речь идет. Да? Но, конечно, выражается он так, что, в общем, понять трудно. Да? Вот теперь я читаю. Это объяснение, к чему мы должны, то есть как мы должны философски, онтологически, по сути, интерпретировать этот метод. То есть что с помощью этого метода мы познаем. Да? В этом методе, обратите внимание, тут надо еще вот, утверждать, я могу представить всю полноту пространства мирового. Я же вот целиком, как целое, да, вот как помните, у Николая Кузанского абсолют, и весь мир я познаю, потом могу спуститься к вещи. Так на самом деле здесь у него та же самая логика. По сути, он утверждает, что вот эта интуиция пространства, такая вот априорная, она нам каким-то образом дает знания обо всем мире. В реальном мире. Это не мое внутреннее. Вот в чем разница с критикой чистого разума. Там действительно можно понять, что это просто некое мой способ представления мира. А мир сам по себе другой. Здесь совершенно однозначно говорится, что это способ схватывания всего содержания мира. Ну, теперь вот я читаю эту цитату. Если непонятно, я еще раз ее тут проинтерпретирую. Именно человеческий ум, пишет Кант, подвергается действию извне. И мир открывается его взору до бесконечности. И мир открывается его взору до бесконечности. Конечности, то есть человеческому разуму, лишь потому, поскольку сам ум поддерживается одной и той же бесконечной силой единого. Ну, вот единого – это вот Бога или там, реальности, тут не очень понятно. Отсюда ум воспринимает внешнее, то есть мир, только благодаря присутствию той же самой общей поддерживающей причины. И потому пространство, которое есть чувственно познаваемое, всеобщее необходимое условие соприсутствия всего, может быть названо феноменом вездесущее. Феноменом вездесущее. А здесь феномен вездесущий, у него жирным шрифтом. Кант очень любит курсив, потому что поэтому еще, когда человек любит курсив, ему мало курсива. Ему иногда еще нужно еще более жесткий акцент поставить. У него иногда вот здесь жирный шрифт у него стоит на феномен вездесущее. Что это наше вездесущее в мире. Наш ум слит с миром, значит. То есть через акт. То есть это интуиция буквально, как у Николая Кузанского, интуиция целого мира. То есть это не внутреннее, а это некая особая связь со всей реальностью вот, в акте одной интуиции. Да? Поэтому и там, вот я уж не буду, там он одновременно ньютоновскую позицию разбирает и вспоминает его определение пространства сенсориум Деи почему-то. Да? А почему? И там как-то не очень понятен этот переход. Ну, я не буду в детали. Там такой очень, очень какой-то хаотичный и странный текст у Канта. Да? Но, по сути, получается, что он имеет в виду ньютоновское понимание сенсориум Деи как вездесущее Бога и замещает Бога человеком. Вот я как это интерпретирую, понимаете? У Ньютона Бог через пустое пространство как бы вот видит мир. А у Канта через интуицию пространства мы видим весь мир. Да, вот как-то интуитивно на каком-то уровне схватываем все пространство мира. Вот мой вывод. Да. Это никакой не агностицизм, да, а некая вот такая новая, как бы выход к новой форме научного познания, где вот это целое мир познается вот в особого рода интуиции. Да. Ну, потом действительно он акцент делает на субъективном идеализме, говорит, что это представление, есть мир вещей в себе. Но, мне кажется, как бы тут надо понимать естественную логику развития любого мыслителя, который нашел какую-то новую концепцию, да, всего, да, тем более, это же глобальная концепция человека, мира, Бога, там, да, он, найдя какую-то идею, начинает ее усиливать, да, и часто доводит до крайности. Вот если мы эту крайность только имеем в виду, мы не понимаем мыслителя. Да, мне кажется, вот субъективный идеализм Канта в критике чистого разума, конечно, он присутствует. Это некое доведение до крайности одной тенденции. Но потом, мне кажется, он увидел, что это ложная тенденция. И дальше он ее основу ослабевает. Да? Ну, к сожалению, тут я не могу подробно. Я просто одну цитату прочитаю. Говорят, Кант агностик. Да? Он утверждает, что мир вещей в себе не познаваем. Вот я всегда предлагаю тогда, ну, даже две, ну, вторую не буду, уже времени мало. Одну только прочитаю цитату. Поверьте, что есть и другие, да, на эту же тему, где он прямо говорит, мы обязаны познать мир вещей в себе. Это, кстати, при условии критики чистого разума, которая написана была, опять же, в конце. То есть, написав критику чистого разума, где действительно есть тенденция, можно так понять, что мир вещей в себе не познаваем, и все. Он вдруг пишет предисловие, где говорит, нет, практически разум должен познать мир вещей в себе. Да? И в критике практического разума, по сути, он говорит о том, что практический разум познает мир вещей в себе. Ну, правда, практически разум это что-то такое, говорят, ну как там вера какая-то, это религиозная вера скорее, это мораль, да. Ну, вот тут надо понять, что Кант еще ищет, да, он еще использует совершенно действительно не ту терминологию, да, она еще сбивает, да. Поэтому, но все время надо иметь в виду, да, что это, кстати, ошибка многих студентов, ну, исследователей, по-моему, никто так не говорит, но студенты, когда им объясняешь, они часто говорят, да как практически разум совершенно другое, вот есть теоретический разум, вот наука, а практически разум это мораль, поэтому это вообще что-то другое. Вот абсолютно четко, как говорит, разум един, и у него есть два способа применения. То есть разум, правильно говорить, разум в теоретическом применении, разум в практическом применении. Это один и тот же разум по-разному себя применяет. А? Потому что когда мы их разделяем как две способности, тогда действительно, ну, то, что практический разум там вещи себе как-то схватывает, ну, это можно признать. Но это же это к науке не имеет отношения. Да? Это какая-то мораль, вера там религиозная. Так вот, это неправда. У Канта это один разум, который имеет два способа применения. Поэтому они внутренне должны быть связаны. Значит, есть способ вот этот такой примитивный научный, а есть второй рациональный, разумный, но такой вот не классический, иной способ познания, в котором мы вещи в себе познаем. Да? Ну вот, кто еще сомневается, что вещи в себе познаваем, вот я только одну цитату как бы воспроизвожу. Ну, там он разбирает понятие свободы, да, и говорит, ну, конечно, понятие свободы для ученого это что-то такое, ну, при чем тут наука, да? Ну, повторю, да, вот здесь Кант, конечно, не прав, да, потому что он радикально обманывает нас, говоря, что это познание, ну, как с помощью понятия свободы мы можем вещи познавать, там, какие-то теории создавать, да, но, тем не менее, это просто неудачный способ выражения, который вот сбивает с толку, а речь идет о науке, поэтому я настаиваю, что это все-таки, это как дополнение научного метода он описывает. Итак, вот теперь цитата. Именно через свободу, говорит Кант, существо, я сам, которое принадлежит чувственно воспринимаемому миру, но в то же время, как принадлежащее к умопостигаемому миру, не только неопределенно и проблематически мыслится, что уже спекулятивный разум мог обнаружить как возможное, но даже в отношении закона причинности этого мира, обратите внимание, закона причинности умопостигаемого мира, то есть вот он говорит, опять же, тут корявая фраза, она даже по-русски неправильная, филологически даже вот просто, то есть корректор бы сказал, что как это можно так вот нарушено как это синтаксис или как это, ну, неправильное предложение построено, да? То есть, ну, суть какая? Существо я сам, которое без чувственного воспринимаемого времени, но в то же время принадлежит такому постигаемому миру. И он не только проблематически мыслится, он постигаемый мир и моя принадлежность к нему, то есть мир вещей в себе, но даже в отношении закона причинности этого мира постигаемого определенно и ассерторически познается. То есть через понятие свободы я себя познаю как часть мира вещей в себе. Как часть, но даже в отношении закона причинности этого мира определенные, ассерторические, тут масса курсивов, я даже не упоминаю, потому что иногда у Канта они вообще как бы столько много, что действительно уже перестаешь понимать логику. Определенный, ассерторический, определенный курсив, познается курсив, познается мир вообще в себе, то есть я как часть мира в себе, познается. И таким образом он дается действительность его постигаемого мира, и при том в практическом отношении определенно, это определение, которое в теоретическом отношении было бы трансцендентным, запредельным, в практическом отношении имманентно. Ну, куда же дальше? Наука имманентна, да, нашему познанию. Так мир вещей имманентен нашему познанию, но в практическом приложении. Да? Ученый может сказать, ну я не понимаю, что это такое, там ваша мораль, ваша свобода, это к нам отношения не имеет. Ну да, вот здесь Кант, конечно, еще не вполне вот эту связь устанавливает. Да? Но то, что это ассерторическое, определенное имманентное познание, здесь сказано прямо. Да? Так что вот, есть некая особая форма познания, которая ведет нас к миру вот этому абсолютному, и тогда оно, понятно, должно быть основанием мира реального. Да? Ну вот значение Канта. Дальше вот эта модель получает развитие у его последователей, у Фихте и Шеллинга. Ну, Фихте в этом смысле очень странный мыслитель, потому что, на первый взгляд, он о науке очень мало говорит, вообще наука его практически не интересует. Но все-таки он важен для понимания логики развития этой модели, потому что он-то наиболее наглядно, мне кажется, и прямо первый саму модель отношений человека, абсолюта и мира формулирует. Да? Понимаете, вот если мы действительно, то есть вот признаем, да, ну мы уже встали как бы внутрь этой традиции, и поэтому теперь, в отличие от ученых, должны признать, да, что вот есть у науки проблемы, да, и поэтому при познании материального мира мы должны все время иметь в виду, что внутри этого материального мира есть человек, и он, он не безразличная часть, да, поскольку он есть познающее существо, то вот какие-то особые законы его существования, и существования его сознания, духа, они должны быть как-то вот поняты отдельно, да, их нельзя познать, вот уже Кант это доказывает научным таким стандартным методом, они должны быть познаны определенным каким-то другим интуитивным методом, и когда мы познаем, да, и тогда соотнесение человека с абсолютом определим, тогда вот мы по-настоящему поймем место науки, научного метода по отношению вот к этим другим формам познания. Познание человека и познание абсолюта, который все обосновывает. Да? Ну, вот мы признали уже, да, и Кант вот из тех, кто наглядно это показывает, да, прямо изнутри науки, да, вот необходимость таких каких-то особых форм. Да? Но сама модель отношения человека, мира и абсолюта, она непонятна пока. Да? Вот Кант говорит, что вот у нас есть какой-то акт, вездесущее пространство, это мы способны. А почему? Что же мы такое по отношению к миру, что вот так мы можем, казалось бы, мы в пространстве занимаем маленькое место, так почему же человек своим сознанием тогда может все пространство мира как бы охватывать, да, вот в одном интуитивном акте. Да? И, на этом, и дальше Кант говорит, что на основе только этой интуиции мы конкретное пространство познаем. То есть наука, получается, что ученый сам не знает, что сначала он этот акт интуитивно совершил, вот, который Кант описывает, только потом он делает то, что он считает своим достижением, да, как конкретное описание конкретного объекта там, в пространстве. Да. Вот, то есть он не видит вот этого предварительного акта схватывания пространства как целое. Да. Так это, естественно, возникает вопрос, а как же тогда все это устроено, что мы вот так с миром соотносимся. Так вот, значение Фихте в том, что он вот в этой традиции, да, а дальше я постоянно подчеркиваю, что это, на мой взгляд, это самая важная традиция европейской философии, самая глубокая, содержательная. Да? Вот ее исток – это Николай Кузанский, но он был забыт. Да? По сути, Кант ну, вот, начинает его возрождать. Но только начинает. У него во всей полноте вот этой модели, которую дал Кузанский, нету. А вот у Фихте вот эта модель возрождается в полной мере. И тут даже удивительно, что он Николая Кузанского не упоминает. Это тоже некая загадка для меня. Потому что ну, это та же самая модель один в один просто. Да? Она те же религиозные христианские гностические истоки имеет, да, поэтому тут, вот Шеллинг уже упоминает Николая, он знает уже Николая Кузанского, хотя тоже там только, скорее, на Бруно ссылает, на Бруно, даже диалог Бруно есть, да, но Бруно это, не знаю, как так корректно сказать, это такой последователь, даже эпигон Николая Кузанского, да, на самом деле философия Бруно это такая популяризация Николая Кузанского, да, ну, если метафизическое ядро взять, то Бруно это просто популяризатор Николая Кузанского, он, безусловно, его знал, и может быть, не ссылается, потому что это уже... И так его сожгли-то, да? Да, и так, в общем, тут в ересе обвинения были, да, поэтому тут-то все очевидно с тем, что с ним уже борются, да, это уже конец 16 века, да, а не начало 15-го, как Николай Кузанский. Полтора столетия прошло, и католическая церковь уже такие вещи преследует, да. Но, повторю, вот эта линия, она для меня очевидна. Так вот, поэтому Фихте, я пояснил, почему я все-таки всегда рассматриваю Фихте в этом контексте как очень важного мыслителя, хотя как бы его совершенно наука не интересует. Но он, повторю, модель метафизическую создает, которая дальше вот очень важна для объяснения науки. Да? Так вот, какая модель у Фихте? Ну, тут традиционно по отношению к Фихте мы тоже разделяем два этапа. Да? Ранний этап, когда он был субъективным идеалистом. Более того, именно Фихте так проинтерпретировал Канта, что это вот мы интерпретируем самого Канта как субъективного идеалиста. Из Канта это не так очевидно. Да? Но Фихте начинает свою деятельность как верный преемник Канта. Даже в одной из первых работ, это известный такой анекдот, историко-философский, да? Он, по-моему, даже без подписи опубликовал, делая вид, что это изложение философии Канта. И только когда Кант публично заявил, что это не ко мне, то есть все решили, что это Канта работа, да? Где он более ясно субъективно-идеалистическую такую вот версию предлагал кантовской философии. И только когда Кант заявил, нет, это ко мне не имеет отношения, Фихте вот вынужден был уже от своего имени говорить, а не просто считать себя таким эпигоном и разъяснителем философии Канта. Да, то есть вот эта радикальная субъективно-идеалистическая модель, она здесь появляется, да, когда весь мир творится в моем сознании, но, ведь, понимаете, у Фихте сразу нет никакой вещи в себе. А если нет вещи в себе, то какая разница? Как мы это... То есть это скорее интерпретация мира, а не субъективный идеализм. Да? Субъективный идеализм – это когда есть мир, который в моем сознании, и есть настоящий мир. Да? Вот это действительно для ученых такая очень негативная философия. Да? Потому что тогда им утверждают, что они изучают только фантом нашего сознания, но есть настоящий мир, который мы тем самым не познаем, да, только философы познают. Да. Ну, вот эта позиция действительно, она такая, приводит философию и науку в такое жесткое противостояние. Да, тогда мы как бы унижаем ученого, утверждая, что он там какие-то фантомы сознания познает, а настоящего мира не знает. Да. Но Фихте-то говорит другое, никакого мира вещей в себе нету. Вот этот мир – это и есть творение нашего сознания. Здесь скорее наше сознание понимается как что-то такое, что вот этот мир, то есть как бы неважно, ну какая разница, как мы, это наше сознание или это реальный мир, да? Если он сам по себе существует, мы на него влиять-то не можем. Это уж философы придумали это объяснение, что это на... А мы можем считать его объективным, да? Ну и вот Фихте, как бы, вероятно, поняв, что здесь в конечном счете, если нет мира вещей в себе, а этот мир, вот, который берется перед нами, это есть единственный настоящий мир, да? Вот он и понял, тогда бессмысленно говорить, что как бы, тогда сам тезис, что это есть состояние моего сознания, это немножко обман, да? Потому что это не моего сознания, это некого особого, ну как мысль, такого абсолютного сознания, трансцендентального эго, да, известный термин Эдмунда Гуссоля, то есть, да, ну, который довел эту логику уже до конца там, да, в 20 веке. Да. Здесь надо скорее говорить, что вот как бы этот мир, мы и этот мир как-то так соотносятся, да, что мы находимся в неразрывном дополнении. Да. Ну, в 20 веке масса таких теорий, там, вплоть до принципиальной координации, даже в разновидности позитивизма это появилось. Да. Но поэтому вот тут важна именно та модель, которую Фихте создает в поздние годы, да, как раз поняв, что вот такая субъективно-идеалистическая позиция, она немножко как бы утрирует эту модель, ну или точнее неверно ее излагает. Да. И тогда нужно скорее говорить, что да, вот этот мир существует, да, он дан нам, но вот наше соотношение с этим миром, вот проблема. Да. То есть вот это утверждение, что этот мир вне нас существует как объективное целое, а мы просто внешне к нему относимся, однозначно неверно. Но неверно и то, что этот мир вот моим конкретным сознанием создан. Тоже такой прямолинейный субъективный интеллект. Точнее, Беркли, вот самый наглядный пример субъективного идеалиста последовательно, это Джон Беркли, да, который утверждает, что да, вот этот стакан я вижу, так это состояние моего личного сознания. Вот я, конкретный субъект, этот стакан сейчас в себе имею. А вот эти субъекты сидят, а черт их знает, может их и нет. Это тоже фантомы моего сознания. Понимаете? Да, то есть солипсизм, вот утверждение, что есть я, мое сознание конкретное, да, и в нем вот такие фантомы, такой шизофреник, который галлюцинирует. Да. А если за пределами галлюцинации что-то, да не могу ничего сказать. Да. Ну, нет, но Беркли, как все-таки рациональный философ, говорит, нет, могу сказать, потому что у меня есть чувство абсолютного Бога, который тогда получается, что есть некий Бог. То есть понятно, что удержаться на этой позиции трудно, и Беркли в итоге приходит скорее на позицию объективного идеализма. Он же что утверждает? Что есть Бог, а, соответственно, утверждение о существовании Бога – это уже не эмпирическое утверждение. Да? Он знает, что есть Бог. Вера мне дает понятие Бога. И тогда этот стакан, эти фантомы все, это Бог в меня вкладывает. Но тогда, поскольку не я их произвожу, то есть не модель шизофреника, который из себя вот фантомы производит, а все-таки модель некого объективного источника этих образов, который в меня их вкладывает. Ну так тогда я могу сказать, ну так точно так же, как я верю в Бога, не на основании эмпирических данных. Я верю в другого человека, что они тоже существуют, это тоже вера, равная вере в Бога. Так это доказать эмпирически нельзя, но раз я в этом уверен, как уверен в Боге, да, эти люди есть, и тогда он в них вкладывает такие же, и тогда я могу сказать, что мы видим мир одинаково, ну и тогда все восстанавливается, да. Просто мира нету. Да, есть совокупность сознания, такой коллективный солипсизм, да, который благодаря Богу такой еще гармонизирован, да, потому что тогда все-таки не каждый свои собственные фантомы шизофренические в себе производит, да, а Бог в нас это вкладывает и вкладывает одновременно одинаково. Да, то есть такая модель человеческих сознаний, которые, на которых Бог проецирует вот эту картину мира. Да, мира нету, но картина мира идеальная есть. Да, вот это только такая форма радикальная, субъективного идеализм, возможно, непротиворечиво, философски. Да? Если мы говорим о том, что все-таки наше сознание производит мир, это невозможно. Да? Да, потому что тогда это не наше сознание, если мы хотим сохранить координацию с другими людьми, это вот какое-то объективное сознание. Ну тогда какой же субъективный идеализм, если это не мое личное сознание, а сознание коллективное. Да? Ну, по сути, вот тогда это Бог тот же самый. Да? Ну, но только тогда различие с Беркли в чем? Что у Беркли человек ничто, это просто, условно говоря, вот белая стена, на которой Бог проецирует. Мы ничего не значим, все значит Бог. А здесь тогда Бог – это мы. И тогда вот мы коллективно производим мир и с ним имеем дело дальше уже как самостоятельный субъект. Да? То есть просто у Беркли это ортодоксальное христианство, где Бог все, человек ничто, да? Человек белый экран, на который Бог транслирует мир. А Фихте тогда это гностик, гностическое христианство. Да? Как бы Бог в нас, это наше единое основание. Мы все с вами существуем, у нас есть единое сущностное основание, которое мы называем Богом. Да? Это есть сущность человека, это есть Бог. Да? Этот Бог в каждом из нас реализуется в том, что он производит в нашем сознании по одним и тем же законам вот этот мир. Да? Мы тогда действительно мы этот мир как бы видим, он в нашем сознании, но он объективно существует. То есть каждый конкретный субъект не может сказать, что я его произвожу. Это Бог во мне через меня его производит. Вот. Да? Ну и вот тогда в этой модели очень логично объясняется соотношение Бога, мира и человека. Ну, сейчас я постараюсь успеть, да. Ну, давайте теперь я все-таки к текстам Фихте обращусь. Все-таки я историк философии, и для подтверждения должен цитаты прочитать, да. Ну вот, ключевое, несколько ключевых цитат Фихте. Во-первых, он очень важен тем, что он очень четко вот это противопоставление двух форм христианства осуществляет. Вот, ну, в данном случае, вот я на примере Беркли и Фихте пояснил, да, либо в одной версии Бог он абсолютно всемогущ, да, и полностью контролирует тот мир, который мы видим, да, но мы тогда ничто, мы пустое как бы, место, для которого заполняемое тогда Богом, да, либо все-таки мы как бы служители Бога, да, вот через нас, из нашей сущности, у Берты Бог извне в нас вкладывает, он другой по сущности, он трансцендентен, да, а здесь совершенно другая логика. И вот Фихте очень четко наличие этих двух форм христианства и фиксирует, да, причем он находит их внутри Евангелия, да, считая, что Евангелие от Иоанна несет вот это гностическое христианство, где идея тождества Бога и человека по сущности, а остальные Евангелия это вот ортодоксальное христианство, где Бог трансцендентен и абсолютно за пределами мира и человеческого субъекта, да. Ну вот, это в основном в книге, в двух поздних работах, популярных, кстати, да, работах Фихте, потому что первоначально это речи, цикл речей были, основные черты современной эпохи, 1806 год, и наставление к блаженной жизни, 1807 год, да, вторая цикл речей, он как бы продолжал первый, то есть, по сути, это диалогия такая. Ну вот, значит, по поводу двух форм христианства, вот что он пишет. По нашему мнению, существует два высшей степени различных форм христианства. Христианство Евангелия от Иоанна и христианство апостола Павла, к единомышленникам которого принадлежат остальные евангелисты, особенно Лука. И дальше поясняет разницу. Иисус и Иоанна, да, то есть первая форма христианства, не знает иного Бога, кроме истинного Бога, в котором мы все существуем, живем и можем быть блаженны, и вне которого только смерть и небытие. И, в скобках, прием вполне правильный, с этой истиной он обращается не к рассуждению, а к внутреннему, практически побуждаемому чувству истины в человеке, не зная никаких других доказательств, кроме этого внутреннего. Да? По сути, это такой интуитивизм радикальный. Да? Вот есть абсолютно первичная интуиция нашего тождества с Богом, только из нее мы можем все, что мы можем знать, выводить. Да? Ну, вот для науки вот это важно. Хотя самой науке он не говорит, но по сути здесь есть основания для... Ну вот Шеллинг дальше развернул, по сути... Ну, одновременно с Фихте, но, по сути, все-таки Фихте вот в этой паре, и даже в тройке Фихте, Шеллинг и Гегель, да, все-таки он ключевая фигура, он все эти идеи зачинал. Конечно, это тут общение между ними было, и взаимодействие, и отрицание, но, на мой взгляд, все-таки Фихте вот эти идеи прежде всего порождал, да. Ну и дальше это превращается в то, что иногда называют антропопантеизм. Антропопантеизм. Потому что сам мир здесь оказывается вторичным. Да? Пантеизм – это вроде мир и Бог. Но здесь субъект и Бог. А мир, вот мир еще надо понять, пока я не говорю. Но сейчас Фихте скажет об этом, откуда мир берется. Вот он дальше продолжает. Да? Не существует решительно никакого бытия, никакой жизни, кроме непосредственной божественной жизни. В сознании это бытие многообразно скрывается и замутняется. То есть, условно говоря, мы не видим Бога, его вещи заслоняют. Но ничего, кроме Бога, перед нами и в нас нету. Да, вот антропопантеизм, поэтому очень удачное название. Да? В сознание, это бытие, бытие Бога, многообразно раскрывается и замутняется, но оно выступает вновь свободным от всех этих покровов и модифицированным только одной лишь формой бесконечности в жизни и действии покорного Богу человека. В этом действии действует не человек, но сам Бог в своем изначальном внутреннем бытие и существе. Действует в нем и соделывает через человека свое дело. Да, да, что Толстой буквально повторяет это, да. Ну, соответственно, тогда Иисус Христос – это просто первый человек, который вот осознал, что в нем действует Бог. Да? Он ничем не отличается от каждого из нас. Он никакой не особый там второе лицо Троицы, Логос. Да? Просто первый, про кого зафиксировано даже. То есть, может, и до него было много таких. Просто мы не знаем про них. А вот тут, благодаря его ученику Иоанну, мы знаем о великом деянии этого человека. Он в себе раскрыл Бога и показывает нам. Да? Значит, вот как пишет об этом Фихте дальше. «Иисус из Назарета, без всякого сомнения, обладал наивысшим и заключающим в себе основание всех прочих истин знанием об абсолютном тождестве человечества с божеством в отношении подлинно реального в человечестве». Да? То есть, как бы, вот это тождество Бога и человека, это есть истина христианства, истина Иисуса. Да? Ну, дальше, правда, Фихте уточняет, что кажется, что это противоречие. То есть, с одной стороны, говорит, Иисус – это демонстрация полноты явления Бога через человека. Да? Он даже более того, он утверждает, что в Иисусе не надо никакого Иисуса видеть, а только Бога. Да? Такой парадокс. Да? Но дальше он говорит, что скорее человечество. Да? Ну, здесь диалектика. Да? Как раз здесь выясняется, что вся наша суть в том, чтобы мы вот с человечеством пришли как бы с целым человечеством в единство. То есть поэтому истинно религиозный человек, да, он, по сути, осознавая себя Богом, осознает уже себя не единым, а как бы представителем человечества, единым с человечеством. Да. Ну и вот дальше Фихте пишет. Согласно содержанию истинной религии, в частности христианства, человечество есть единое, внешнее, мощное, живое и самостоятельное существование Бога. Или, если это выражение не будет неверно истолковано, единое проявление и истечение Бога. Ну и при этом, значит, раз человек и Бог в тождестве, никакой идеи грехопадения, да, это иудейская идея, которую Фихте отвергает, мы абсолютно совершенны, ну, если сумеем, динамически совершенны, если мы сумеем выявить Бога, да, и каждый из нас может стать абсолютно тождественным Христу, да, и должен стать, да, осуществив такое же, вот, деяния. Да? Ну и последнее тогда, заканчивая сегодняшнюю лекцию, а как тогда мир-то? То есть как же он понимает мир? Да? Потому что все-таки познание научное, оно относится все-таки к нашему противостоянию с миром. И можно ли вообще дистанцию тогда мира, между миром и человеком провести, если полное тождество Бога и человека, то куда тут мир-то вклинить? Да? Как тут мир-то появляется? Ну и здесь Фихте особую теорию излагает, ну она немножко действительно как-то дополнительно, но тем не менее, он связывает в единство два вот этих утверждения, что Бог и человек – это тождество, это такое динамическое тождество, когда через нас Бог являет себя в империи. Ну, вот эта империя-то откуда берется? Что это такое? Да? Вот здесь у него другая идея, она немножко, так, повторю, дополнительно, да, тут некое усилие надо, чтобы их связать. Он так рассуждает, что Бог в себе – это абсолютное бытие. Да? Но, будучи абсолютным в себе, он как бы никакой. Это всеединство, это одно, он там Парменидов вспоминает, да, там все совсем связано, поэтому ничего не существует. Понимаете, вот тут такой вот самый такой радикальный метафизический принцип, да, ведь существование в это относительное, да, вот. То есть тут у Фихте появляется различие двух терминов. Бытие, как более общий термин, да, это Бог. Да, но бытие – это когда все совсем, все вместе в единстве абсолютности. Да, но именно поэтому ничего отдельно не выявлено. Может, там и есть вот эти предметы, но в Боге они все слиты. Да, но с другой стороны, знаете, мы же живем в ситуации, когда эти предметы выявили себя. Значит, это надо было Богу как-то. То есть, как бы, ну, то есть он идею творения категорически отвергает. Да, но он, тем не менее, ему надо как-то объяснить, почему тогда Бог не существует вот в этой своей исходной в себе форме, как Гегель говорит, да, форма в себе, это форма абсолютного бытия, когда все слито и все не разложено, не выявлено, а значит, не существует вот в этом смысле, кого мы знаем. Да? И поэтому он вынужден предположить, что Богу, чтобы реализовать себя, чтобы свою полноту как бы предъявить себе, никому, себе только, никому не должен ничего предъявлять, но себе он должен предъявить некий аналог гегелевского развития абсолютного духа, да, он совершает акт перехода от бытия к существованию. повторю, это самая такая абстрактная, может быть, непонятная идея, но вот, а для философа она понятна, потому что это на протяжении всей истории философии такие идеи. Ну вот, помните, у Николая Пузанского, по-моему, я пояснял, да, Бог в себе, и Бог как бытие, или не пояснял, как раз я его забыл, бытие возможность, да, бытие возможность, развлечение бытия и возможности, да, то есть вот есть слитность Бога, есть Бог в форме мира, да, здесь он развлечен, да, так вот у Фихта то же самое, да, есть Бог в себе, это абсолютное бытие, но там ничего не развлечено, поэтому ничего не существует, как-то это плохо, да, вот как бы не выявлена красота, бесконечность Бога, да, поэтому он совершает некий акт вот такой перехода от одной формы своего, как бы, бытия к другой, это он называет существование, да, вот это иная форма, экзистирование, кстати, вот здесь появляется впервые в немецком языке, не Хайдеггер, очень известен, Хайдеггер со своим там экзистированием, экзистенцией, да, на самом деле Фихте впервые это вводит, он показывает, что эта традиция, насколько радикально вот она рано начинается, та, которая, действительно, Хайдеггер это конец этой традиции вместе с Бергсоном, да, но он, вот это даже термин, который Фихте применяет, показывает, где начало этой традиции, да, это акт экзистирования, да, прихода к существованию, и здесь вот все богатство Бога разворачивается именно в отдельные вещи, да, но именно будучи отдельными, они уже вступают в противоречие, это вообще негативное некое уже понимание мира, да, и вот как раз вот возникший мир, он тем самым заслоняет Бога. Понимаете, да? И поэтому мы теперь утыкаемся в мир и не видим, что это тот же Бог, просто в другой форме. Он за ними как основание. То есть, получается, вот есть основание, Бог как сплошное целое. И он из себя вот выпускает как бы этот мир. И вот это последнее. А тогда мы-то в этой конструкции, да? Что это такое? Да? Почему мы тогда все время с этим миром связаны? Ну, Фихте говорит, одновременно мы в Боге погружены. Так потому что человек это есть вот этот акт. Понимаете, вот Бог совершает этот акт. Да? То есть это некий особый акт, вот Бог как таковой, как целое, и вот что-то в нем происходит, он себя демонстрирует как мир. Да? И человек, мы говорим, мы внутри этого мира, и может показаться, что мы как бы дополнительны к этому, вот, ко всему этому процессу. Нет, вот самая главная, на мой взгляд, идея Фихте. И главная идея всей этой традиции, потому что она абсолютно универсальна для всех философов. Человек не внутри мира. Мы как бы сбоку, или это вот кантовское различие трансцендентного и трансцендентального. Мы трансцендентальны по отношению к миру, потому что через нас Бог этот мир формирует. Человек это не тело, человек это сознание. А сознание это не субстанция декартовская, а это акт. Это вот ровно этот акт, в котором Бог переходит из одного состояния в другое.